Глава 10. Распустив волосы, Тесса вступила в полосу лунного света. Сердце ее обмирало от страху. Если хоть кто-нибудь увидит, совру, будто страдаю лунатизмом. Слабое оправдание, лучше не попадаться. Однако больше наказания Тесса страшилась, что ничего не выйдет. Одно дело — слова матери, другое — попытаться сделать самой. Все же Тесса — не инициированная ведьма. Босые ноги аккуратно ступали по полу. Похожая на привидение в длинной батистовой рубашке, отныне ей надлежало носить только такие, с глухим воротом, отороченным кружевом. Тесса мелкими шажками приближалась к камину. Если ей не почудилось, там сохранился уголек. Ну да, вон он, крохотная искорка, мерцает среди прогоревших поленьев. Опустившись на колени, Тесса наклонилась, бережно извлекла его. Ладони защипала. Тш! Словно маленького зверька, она погладила уголек кончиком пальца, и он загорелся сильнее, отвечая на ласку. Время сегодня тянулось мучительно медленно. Все легли поздно. Только верная многолетнему режиму Луиза отошла ко сну ровно в 10 вечера. Тесса с трудом дождалась, пока погаснет полоска света под дверью кабинета Рудольфа. «Ведьмин час!» Стрелки показывали начало 4 утра. Тихо, так тихо, что собственное дыхание барабанной дробью отзывается в ушах. Раздув из уголька полноценное пламя, Тесса вновь вступила на лунную дорожку. Сложив ладони лодочкой, она направлялась к окну, где серебрилась морозная ночь. Тень за ее спиной трепетала, временами рождая вокруг головы ореол из лепестков огня. Лишь бы получилось! Не выпуская уголька из рук, Тесса потянулась к шпингалету, приподняла окно. Холод порывом ветра проник в комнату, заставив зубы отплясывать веселую джигу. Однако Тесса не отступила, мужественно подняла раму еще выше. По коже бегали мурашки, пальцы сводило судорогой, но цель требует жертв. «Силой огня заклинаю! Сестрицы, отзовитесь, восстаньте! Все, кто лежит в земле, все, кто развеян по ветру!» Уголек соскользнул с пальцев, яркой искоркой полетел вниз и с шипением потух в сугробе. Чтобы как-то согреться, Тесса обхватила себя руками. Ничего. Неужели она ошиблась? Неправильно запомнила слова призыва. Но вот руку кольнуло. Комната наполнилась невнятным шелестом голосов. Получилось. Услышали. «Сестры, вы здесь?» Повернувшись спиной к окну, робко спросила Тесса. «Здесь, здесь!» Одновременно проговорили десятки голосов. «Поможете ли вы мне?» Тесса больше не замечала холода. Азарт разогрел ее кровь. Приятным теплом разлился по телу. «Поможем, поможем!» Вновь хором ответили голоса. «Ты одна из нас!» «Одна из нас!» От простых слов на глаза навернулись слезы. Тесса всегда и везде ощущала себя чужой, а тут внезапно обрела семью. Неясные тени окружили ее. Тесса ощущала невесомые прикосновения. После каждого из них рос креп бутон силы внутри, пока не взорвался неведомым огненным цветком. Желая испытать себя, Тесса подбежала к камину. Есть! Стоило ей захотеть, как дрова вспыхнули, яркой вспышкой осветили спальню. Но она просила силу вовсе не для баловства, не чтобы кружить по комнате, дыханием зажигая свечи. Сестры, мне нужна женщина. Мама не раз твердила: не знаешь сама, спроси совета у предков. Ее имя Евгения Артлерган. Она сбежала вчера из дома. Ответом ей стала тяжелая, практически свинцовая тишина. Сестры? Тесса недоуменно огляделась. Куда подевались тени? Что она сделала не так? У нее темная душа, наконец ответила одна из давно почивших ведьм. Не стоит ее возвращать. Знаю, она связалась с демоном. И все же. Хорошо, неохотно согласилась ведьма. Мы поищем. Положи любую ее вещь под подушку. Сон подскажет, где твоя Евгения. Легко сказать «положи». Евгения платьев ей не одалживала, подарков не дарила, своих волос в медальоне тем более. Однако Тесса все равно сердечно поблагодарила сестер по дару за помощь. Без них в комнате снова стало пусто и холодно. Зябко поведя плечами, Тесса затворила окно и накинула халат. Делать нечего, придется пробраться в спальню Евгении. Не зажигая света, она скользила вдоль стен, вздрагивая от каждого шороха. Но вот и нужная дверь. Тесса потянулась, чтобы толкнуть ее, и замерла, дышать перестала. Спира! По лбу стекла капелька пота. Мышцы дрожали от напряжения. Еще немного, дернется, выдаст себя. Воистину, благими намерениями выстлана дорога к погибели. Хотела помочь Рудольфу и собственными руками устроила себе ловушку. Сложно сказать, видела ли ее Спира. Судя по всему, она вышла из покоев Луизы и направлялась к черной лестнице. Ледяная кожа тускло блестела в темноте. Сквозь одежду мерцало сердце. Завороженная, Тесса не сводила глаз с пульсирующей точки. Неужели маги льда способны на такое? «Палаэре, что-то нужно?» Тихий мелодичный голос Спиры отозвался в голове улюлюканьем толпы перед эшафотом. «Нет, да, стакан воды!» Тесса должна как-то объяснить свою ночную прогулку. Нельзя промолчать или просто сбежать. Хорошо бы еще успокоительных капель. Сделав над собой усилие, Тесса опустила руку, шагнула к служанке. «Не могу заснуть», — пожаловалась она. «Не вы одна, Палаэри, ее сиятельство до сих пор не сомкнуло глаз». Выходит, Луиза не спит. Дурно. Но вряд ли ей придет в голову расхаживать по коридорам. Раз так, когда служанка уйдет, Тесса быстро заглянет в спальню Евгении и вернется к себе. Выпьет капель и, как хорошая девочка, заснет. Еще бы! Охотно подыграла Спире Тесса. Такой кошмар! Спира молчала. Воспаленному воображению казалось, будто она хмурится. Значит, видела. Запаниковав, Тесса ступила на скользкую дорожку. Мне показалось, будто Палаэри Евгения вернулась. Я отчетливо слышала шаги. Увы, Палаэри нет дома, но мы можем проверить. Наблюдая за Спирой, Тесса подметила, что и ходят ледяные слуги иначе. Не как живые люди. Движения более резкие, шарнирные. Нет присущей манким красавицам грациозности. Круг света от свечи в руках служанки упал на босые ноги Тессы. Спира толкнула дверь и осторожно заглянула. Палаэри Евгении нет. Она посторонилась, давая Тессе возможность убедиться лично. «Жаль, но ты права». В ложной задумчивости Тесса прошлась по спальне и остановилась подле туалетного столика. Она заприметила гребень Евгении. Оставалось только незаметно его забрать. «Принеси мне воды и успокоительных капель. Постараюсь заснуть». Когда Спира повернулась к ней спиной, Тесса быстро сунула гребень в карман халата, вышла вслед за ней. «Я принесу вам подогретого молока с медом, Палаэри». «Да, молока, так даже лучше», — рассеянно кивнула Тесса. Мыслями она уже перенеслась в собственную спальню. Приснится или нет? Увы, той ночью ее посетила совсем другая гостья. Пламя костра с каждой минутой разгоралось все сильнее. Ветки трещали, выплевывая в небеса столпы искр. Сквозь пламя проступали человеческие силуэты. Мужчины и женщины беззвучно кричали, в напрасной мольбе воздевая руки к небесам. Тесса в ужасе отшатнулась от них, прижалась спиной к каменной кладке. Где она? Неужели ее разоблачили? Но тогда почему костер? Ведьм в Авердене казнят иным способом. И почему не видно палача? Где зрители? Простой люд не упустил бы возможность бесплатно развлечься, пусть даже таким жутким способом. Каменная кладка. Тесса тщательно ощупала ее и, запрокинув голову, убедилась, она вовсе не в Несвише, да и не кладка это вовсе, а самые настоящие горы. Напоминавшие зубы дракона, они обсидиановыми пиками упирались в облака. Это просто сон, очередной кошмар. Тесса глубоко вздохнула и заставила себя вновь посмотреть на костер. Так и есть, он не излучал тепла, не настоящий. Но где же Евгения? То ли ритуал не сработал, то ли ее нет в живых, раз Тессе приснилось царство Лая. Привет! На нее с легкой ухмылкой взирала демоница. Одежда лишь слегка прикрывала тело. Рука с инкрустированным драгоценными камнями кубком лениво свешивалась с кресла. Демоница забралась туда с ногами и явно скучала. До появления Тессы. «Не присоединишься ко мне?» Демоница отпила из кубка. Блеснули идеально ровные острые зубы. Тесса кивнула. С радостью. Только сейчас она заметила, что одета наподобие демоницы, в легкую белую тунику до колен, подпоясанную зеленым шарфом. «Тут одни девочки, не стесняйся. Да и разве тебе с твоей огненной кровью не жарко в тех одеждах, которые напяливают на себя люди?» «Нижняя рубашка, панталоны, корсет, нижняя юбка!» — начала перечислять демоница. «Поражаюсь терпению мужчин. Как у Исвердов еще рождаются дети?» «Ну так они ледяные!» — отважилась пошутить Тесса. «Что верно, то верно!» — согласилась демоница и представилась. «Ларин!» «Тесса!» «Знаю, мы уже общались прежде». «Вечер твоего побега», — подсказала Ларин, — «голос в твоей голове». Так вот, почему демоница показалась ей знакомой. «Присаживайся». По щелчку ее пальцев возникло второе кресло, массивное, с высокой спинкой, обитое алой материей. Примечательно, наряд Ларин был тоже алым, любимый цвет. «Ты, княжна, должен же у тебя быть трон!» Ларин хихикнула, словно обычная девчонка. Тесса с опаской опустилась в кресло. Из-под него выползла каменная горгулья и подала ей кубок, полный терпкого вина. «За твой успех при дворе!» Ларин отсалютовала Тессе кубком. «Ты уже решила, кого используешь в своих целях?» «Каких именно?» На вкус вино оказалось приятным и совсем не крепким. Ларин закатила глаза. «Только не говори, что собираешься прожить тихую жизнь под чужим именем!» Тесса промолчала. Она не собиралась посвящать ее в свои планы. Собственно, палец демоницы задумчиво скользнул по нижней губе, чуть оттянул ее. «Ты могла бы стать королевой!» «Спасибо, но я не хочу!» Почуяв, куда клонит Ларин, твердо обозначила свою позицию Тесса. «Я добьюсь всего сама!» «Как знаешь!» Разочарованная демоница отвернулась. «А ведь мы могли бы заключить выгодную сделку! Не на душу, как они!» Ларин указала на мучившихся в костре людей. «К сожалению, я равнодушная к власти. Зато хочешь найти одну особу. Я помогла бы тебе, если взамен ты вразумил моего кузена. Пусть требует с девицы долг и вернется ко мне». «Ну как я могу?» — сокрушенно развела руками Тесса. Она смутно представляла, как даже в теории может повлиять на решение демона. Амьяс влюбился в смертную. Глаза Ларин налились алым, полностью утратили зрачок. Верный признак бешенства. Выходит, дело не в родстве. Амьяс и Ларин – пара. И, кажется, Тесса знала имя разлучницы. «Он сейчас с ней!» Не в силах усидеть на месте, демоница вскочила. Кубок полетел на камни, словно кровью, обогрив их остатками вина. «Сначала я думала, там обычная сделка. В обмен на душу Амьяс устранял препятствия на пути к ее счастью. О, как я ошибалась!» Лицо Ларин перекосилось от ярости. Тесса предпочла от греха спрятаться за креслом. Вряд ли оно спасет, если демоница вздумает метать громы и молнии, но все какое-то укрытие. «Я уничтожу весь ее род, уничтожу!» Из горла Ларин вырвался гортанный рык. «Он сейчас с ней, приняв облик кронпринца, третий час занимается с ней любовью. Я слышала ведьмин зов, знаю, ты ищешь Евгению. Забери, забери ее, пока проклятая девка не понесла. Но ведь она и так получит свое. Ребенок выпьет ее до дна. Только сильная ведьма рискнула бы родить в таком союзе. За страдания надо платить. Что стоит ее смерть, если прежде она присытится удовольствием? Нет, за каждый сладостный стон я разорву в клочья по одному артлергану. Казалось, какое Тессе дело чужих людей – но при мысли об обескровленном теле Рудольфа к горлу подступала тошнота. «Я постараюсь помочь. Скажите, где она?» «В королевском охотничьем домике. Я не могу вмешаться. Амьяс сильнее меня поставил хитроумную защиту». Выплеснув клокочущую ярость, Ларин вернулась в кресло. Прищелкнула пальцами. «Эй, горгулья! Тащи еще вина и подбрось поленьев в огонь. Что-то они недостаточно мучаются». «Ну как же я проникну туда, куда вам хода нет?» В сомнении покачала головой Тесса и отважилась выбраться из укрытия. «Да потому», — раздраженно пояснила Ларин, «что прячет он ее от меня и только от меня. Если бы не знакомые духи, так и пребывала в неведении. А ведь я уже свадебный венок сплела, песню сочинила», — посетовала она. «Амьяс — моя пара. Мы с рождения друг другу предназначены. А тут, уверена, его увлечение быстро пройдет. Не желаю ждать!» Ларин ударила кулаком по подлокотнику. «Прощай, ведьма!» Мир перед глазами Тессы подернулся молочной пеленой, а затем утонул в темноте. Проснувшись, она села на постели. Недавний сон все не шел из головы. Ревность, подобная ржавчине, разъедает все вокруг. Ослепленная ей, Ларин пустится во все тяжкие. Надо ей помешать. Только чем объяснить редкостную осведомленность? Вряд ли Рудольф поверит, будто ей приснился вещий сон. Анонимная записка. Озарение пришло тогда, когда Тесса уже отчаялась. Отбросив одеяло, она поспешила к секретеру. Какое счастье, что Рудольф истязал ее каллиграфией. Вздумай Тесса поутру попросить письменный прибор. Пришлось бы объяснять, кому она пишет письма. А так вот он, стоит рядом с пустым стаканом из-под молока. Первый вариант Тессу не устроил, второй тоже. Она пробовала снова и снова, остановившись на предельно кратком варианте. «Ваша сестра с любовником в королевском охотничьем домике». Тесса кое-как вывела слова левой рукой и сложила лист в форме конверта. Оставалось незаметно подбросить на поднос письмами в холле. Понурив голову, Евгения застыла перед братом. Она превратилась в себя прежнюю, такую, какой Рудольф оставил ее, отправляясь в дальние края. Только чувство вызывало иные. «Как ты могла?» – бросил он ей через плечо, не в силах заставить себя повернуться. Взгляд упал на скомканное анонимное письмо, ниточку, которая привела к страшной развязке. «Что именно?» «А нет, Рудольф ошибся. Евгения лишь притворялась покорной. Убедившись, что уловка не подействовала, она сбросила маску и нарочито развязно, закинув ногу на ногу, словно работница дома терпимости, уселась на диван. На пальце поблескивало новенькое бриллиантовое колечко. Камень огранили в форме сердца. «Откуда это?» – нахмурился Рудольф. Не заметить сияние кольца он не мог. «Подарили», – дернула плечиком Евгения и едко добавила. «Не все же такие жмоты, как ты!» Она злилась на брата. Он явился в самый неподходящий момент. За волосы выдернул ее из кровати. Бедному Мануилу пришлось спрятаться в шкафу. Евгения боялась, что рассвирепевший брат его убьет, но обошлось. Рудольф проявил почтение королевской крови. «Ненавижу наши законы!» Евгения со всей силы ударила ладонью по обивке дивана. «Сначала отец, потом ты, король. Я не позволю распоряжаться собой, слышишь?» «Ты уже распорядилась», — мрачно заметил Рудольф. Растоптала девичью честь. «Честь?» — Евгения заливисто расхохоталась. «Хранить себя для старика или принца сопляка? Благодарю, но для меня высокие слова – пустой звук. Долг, честь. А где среди них место счастью, Ральф? Ты женишься на девице с сомнительными манерами ради гробов ее предков. А я не собираюсь. Я люблю Мануила и согласна остаться просто любовницей. Вот видишь, я даже на замужество не претендую. Теперь-то уж точно». Рудольф заскрежетал зубами. Как ему теперь смотреть в глаза знакомым? Как объясняться перед его величеством? Буквально через пару часов он должен сопровождать Тессу на приеме маркиза фон Орле. Она, наверное, сейчас сидит, прихорашивается, не знает, что все напрасно. Ни в какую Иландрию послом его не назначат. Фиктивная жена ему больше не требовалась. «Оденься!» Рудольф открыл ящик стола и извлек оттуда письма сестры, которые возвратил король. «Вот, забери!» Письма веером рассыпались по полу. «Будет о чем подумать, что почитать в общине!» «Общине?» Придерживая расстегнутый ворот нижней рубашки, Евгения опустилась на колени, бережно подняла все письма до единого. «Откуда это у тебя?» Узнав собственный почерк, она в недоумении посмотрела на брата. «Он не читал ни одного. Его Величество в курсе твоего эпистолярного романа. Боюсь, мне придется поставить его в известность насчет всего остального». Рудольф помассировал пульсировавшие болью виски. «Отправить сестру в общину сестер Луны – полдела. Слухи не улягутся, даже если она примет обет и проведет оставшуюся жизнь за покаянием. Удружили родственники, нечего сказать. По приказу одной убили ростовщика. Другая сбежала из дома и прыгнула в постель кронпринца. Оставалось только выяснить, кто поспособствовал уходу отца. Жаль, очередной аноним не спешил пролить свет на его смерть. Но ничего, вскоре жизнь Рудольфа сосредоточится вокруг родового замка. У него будет довольно времени, чтобы расспросить слуг и врача». «Как не читал?» Взбудораженная Евгения поднялась на ноги. Распахнувшийся ворот оголил грудь. Совсем недавно ее ласкал любовник, и вот все испарилось, как дым. «Он назначил мне свидание в охотничьем домике. Амьяс утверждал...» «Так там еще и Амьяс был? На скольких мужиках ты сегодня скакала?» Взгляд Рудольфа остановился на ее груди. «Смотрю, стыд окончательно потеряла. Скоро начнешь голой ходить по улицам, предлагать себя первому встречному». Евгения вспыхнула и, кинув письма на диван, затянула завязки. «Поздно скромницу изображать. Я застал тебя верхом на кронпринце». Не в силах больше смотреть на сестру, Рудольф подошел к окну, оперся ладонями о подоконник. Он еще долго не забудет ту спальню в охотничьем домике, бесстыже выгибавшуюся на любовнике сестру. Может, и не сегодня вовсе она рассталась с девственностью, больно умело действовали ее бедра. Увиденное настолько взбесило Рудольфа, что он едва не придушил сестру. Кронпринц и вовсе повел себя как последний трус, бросил любовницу на растерзание. Рудольф не стал вытаскивать его из шкафа или опускаться до выяснения отношений через дверь. Да и что он мог? Их статусы не равны. Не вызывать же кронпринца на поединок. «Да, и мне понравилось», — с вызовом ответила Евгения. «Мне очень понравилось, братец, и все остальное тоже. Твоя рыжая стыдливая сиротка и половины того удовольствия тебе не доставит. Сомневаюсь, будто она когда-то опустится на коленки. Я поняла, ты из зависти собираешься упечь меня в общину. Я получила то, чего ты никогда не получишь. И делала бы это с кронпринцем снова и снова, во всех позах, много дней подряд, если бы ты не помешал. Я не матушка, это ты в нее пошел, ледышка ледышкой. Во мне кровь отца. Замолчи, или мне придется тебя ударить». Сделав глубокий вдох через рот, Рудольф медленно выдохнул и вернулся к допросу. «Кто такой Амьяс? Тоже твой любовник?» «Нет, мой помощник, но я тебе ни словечко о нем не скажу. И с общиной у тебя ничего не выйдет, Амьяс меня вытащит». «Сомневаюсь, к тебе приставят охрану». «Пф, охрана!» – презрительно фыркнула Евгения. «Избавлюсь от нее, как от...» Она ойкнула, прикрыв рот ладонью. Но неосторожное признание уже слетело с губ. Рудольф порывисто обернулся, впился в нее взглядом. «Как от кого? Договаривай!» «Неважно». Евгения замкнулась в себе, скрестила руки на груди. «Лучше скажи, откуда у тебя письма? Почему ты врешь, будто Мануил их не читал? Да, он долго не отвечал, но сразу после моего приезда в столицу назначил свидание. Как интересно! Рудольф нервно прищелкивал пальцами. С трудом собранная мозаика в голове рассыпалась. Письмо сохранилось? Разумеется, нет, я его сожгла. Так кто такой Амьяс? Демон! Вместо Евгении ответила Тесса. Сначала она не хотела входить, подслушивала в коридоре, но в итоге вмешалась. Ларин не шутила. Чем раньше вскроется правда, тем лучше. «Демон?» — став белее горного снега, переспросил Рудольф. Евгения отреагировала иначе. Испепелив Тессу взглядом, она злобно прошипела. «Тебя в Гордарии стучаться не учили? Или у вас в порядке вещей совать нос в чужие дела?» «Отныне это мои дела». Тесса тоже умела быть жесткой, отплатила обидчице ледяным взглядом. «Если вы запамятовали, Палаэри, я скоро стану графиней фон Алексаи. А вот кем станете вы, пока неизвестно, но уж точно не будете иметь права мне тыкать». Облаченная в воздушный бальный наряд, с прической, украшенной нитью жемчуга, она прошла вглубь кабинета и остановилась против Евгении. Какой контраст! Растрепанная будущая золовка со следами страстных поцелуев на коже и идеально причесанная и одетая Тесса. «Простите, Тесвильда, придется Рудольфу огорчить ее. Но сегодня мы останемся дома». «Наоборот, именно сегодня мы должны поехать. Пусть все видят, что графа фон Алексаи не сломить. Если угодно, я приму удар на себя, отвечу на все вопросы о вашей сестре. Я невольно стала свидетельницей ее романа. Увы, вовсе не с кронпринцем Мануилом Альбертом, как она ошибочно полагает. Однажды ее любовник перепутал спальни и забрался в мою. Я чуть не умерла со страха, когда он разбудил меня и назвал именем вашей сестры. Увы, перепутать демона с кем-то еще невозможно. До сих пор мурашки по коже. Тесса обмахнулась веером, будто ей не хватало воздуха. Ложь! Раскрасневшаяся Евгения подскочила с дивана. Ложь! Она все лжет! Сама спала с демоном, она меня наговаривает. Как же, он случайно оказался в ее спальне? Кто в такое поверит? Я согласна пройти врачебное освидетельствование и доказать, что чиста и невинна. Вам же, Тесса мягко улыбнулась напряженному Рудольфу. Посоветую вызвать священника. Полагаю, ему не составит труда определить, навещал вашу сестру демон или нет. Я воспользуюсь вашим советом. Вдобавок наведу справки о его высочестве, где он был вчера и сегодня. Если подтвердится, он не смог договорить с первого раза. Захлестнули эмоции. Если подтвердится догадка Палаэри Тесвильды, на наследство можешь не рассчитывать. Не больно-то и хотелось. Евгения демонстративно повернулась к нему спиной. «Давай, зови Спиров, запирай меня на 10 замков, а то твоя языкастая невеста опоздает, не сумеет втереться в высший свет. Она ведь из кожи вон лезет, сиротка!» В последнее слово она вложила весь накопившийся в душе яд, все свое презрение.